Глава четвертая. Женщина с ножом. Примечание. Описание картины «Юдифь». Конец примечания. Высоко поднятые, сошедшиеся над переносицей брови, подчеркнутые снизу зеленовато-сизой тенью, говорят о сочувствии. Может, болезнь сочувствует снедаемому ей больному, поди угадай. Но пришла она сюда не из сострадания. У нее дело, его надо сделать. Волосы она собрала на макушке и связала платком. Рукава засучила высоко, как хорошая прислуга, которой предстоит убрать комнату, освободив ее от ненужного хлама. Только почему так открыта грудь, светящаяся тусклым блеском больного тела? Со сборенной ворот рубашки едва прикрывает соски. Из жалости, чтоб было на что посмотреть в момент предельного ужаса, сразу же после усекновения — когда нож со свистом спадет и отсечет то, что нужно отсечь раз и навсегда. Как же легко отобрать. Повсюду вокруг нас кто-то кому-то в чем-то отказывает, кто-то кого-то лишает наследства, кто-то у кого-то отнимает. В толпе выуженные ловкой рукой часы, в трибунале свободу. Примечание, имеется в виду трибунал Инквизиции. Во времена Гои некоторые государственные деятели выступали за упразднение инквизиции, что было осуществлено в период господства Наполеона и его брата Жозефа Бонапарта 1808-1812. Но в 1814 году, после воцарения на испанском престоле короля Фердинанда VII, она вновь была воссоздана, окончательно отменена в Испании в 1834 году. В постели, в разворошенных простынях невинность. Таков порядок мира сего. Значит, болезнь никому не должна особо сочувствовать. Она добросовестно выполняет свое дело, являющееся частью большой, нерасторжимой целостности. От безустанного отсекания мышцы ее крепки, да и нож столько раз был правлен, что стал совсем коротким. А возможно, что и сломался на какой-нибудь неподдающейся конечности или на каком-то судорожно цепляющемся за тело органе чувств. Иное дело, жертва, потеря всегда мучительна. Взгляни, с каким отчаянием он хватает ее за руку. Видны только соскальзывающие по засученному рукаву большой палец и треугольник телесного цвета. Это часть предплечья, которым он заслоняет голову, предчувствуя, куда придется удар. Каждая жилочка, каждая мышца стараются помочь ему выбраться из ловушки. Он едва ли не целиком переместился за границы холста. Мы не видим его лица. Вот хорошо, придись мне его написать, у меня бы от волнения задрожала рука. Да, разумеется, он предчувствует усекновение, мгновенную боль, клейкость, брыжущая из раны крови, слабость в коленях, выливающиеся в глаза глубокие черные озера. Но он еще не испытал усекновения. Оно лишит его того обширного жизненного пространства, которое все еще представляется ему неподлежащим сомнению. Позже он увидит его где-то у себя внутри и, возможно, будто сквозь сон в виде череды открытых комнат с красивой мебелью, заполненных дорогими ему людьми. А потом какая-то неведомая сила начнет торопливо захлопывать двери, и под конец он останется один в длинном коридоре, где по обеим сторонам тянутся вереницы наглухо закрытых дверей. Но пока он застыл в том кратком мгновении, когда нож, прежде чем опасть, висит в воздухе. Краем глаза он видит, что другая темная фигура, та, что подняла руку в жесте, как ему кажется, сочувствие, всего лишь безмолвная деревянная статуя, а сочувствующее лицо болезни — ничто иное, как маска из беленого картона, за которой скрывается неведомо кто.